Червяк и попадья. Басня. Эта басня, как и все впервые печатаемое в полном собрании сочинений Козьмы Прудкова, найдена в оставшихся после его смерти софьянных портфелях за номерами и с печатную золоченную надписью «Сборник неоконченного, Диношеве, номер». Однажды к попадье заполз червяк за шею. И вот его достать велит она лакею. Слуга стал шарить попадью. «Ну что ты делаешь?» «Я червяка давлю». «Ах, если уж заполз к тебе червяк за шею, сама его дави и не давай лакею».